Школа волшебников. Эту ночь Гет провел на судне, а рано поутру, простившись со своими первыми среди моряков друзьями, пошел в город. Вслед ему летели самые добрые пожелания. Город Твилл был невелик, его высокие дома теснились вдоль нескольких круто поднимающихся в гору узеньких улиц. Геду, однако, Твилл показался настоящим большим городом, и, не зная дороги, он спросил первого встречного, где можно найти ректора школы волшебников. Человек искоса посмотрел на него, но ответил не сразу. Потом сказал: «Мудрым спрашивать ни к чему, а глупцам и расспросы не помогут». С этими словами он удалился, а Гед продолжал подниматься по одной из улочек вверх, пока не вышел на площадь, с трех сторон окруженную обычными домами с остроконечными крышами, крытыми черепицей. С четвертой стороны там была стена какого-то большого строения, и первый ряд маленьких окошечек в ней располагался выше каминных труб всех остальных домов. Это была то ли какая-то крепость, то ли замок со стенами из мощных каменных глыб. На площади расположился небольшой рынок, между прилавками ходили люди. А Гет снова задал свой вопрос, но теперь уже какой-то старухе с корзиной мидий. Та ему ответила: «Не всегда можно обнаружить ректора школы там, где он есть, но иногда встречаешься с ним, где его и быть-то не может». И пошла себе дальше, зазывая покупателей. В углу могучей стены строения виднелась маленькая дверка. Гет подошел к ней и громко постучался. Старику, открывшему дверь, он сказал: «У меня письмо от волшебника Огиона с острова Гонд. Мне нужно найти ректора здешней школы, но никаких загадок и насмешек я больше слушать не желаю». «Это здесь», — мягко ответил старик, — «а я здешний привратник. Входи, если сможешь». Гет шагнул. Ему показалось, что он переступил порог. Однако так и остался на площади перед дверью. Он еще раз шагнул и снова оказался стоящим снаружи. Привратник с той стороны порога наблюдал за ним добрыми глазами. Гет не столько растерялся, сколько рассердился. Ему показалось, что шутки над ним продолжаются. Голосом и рукой он сотворил заклинание, открывающее двери, которому давным-давно научила его тетка. Это, можно сказать, была жемчужина в известном ей наборе заклятий, и Гет владел им хорошо. Но здесь орудие из арсенала деревенской ведьмы не подействовало. Слишком могущественные силы не давали ему войти. Потерпев поражение, Гет продолжал стоять возле двери. Потом взглянул на старика, который терпеливо ждал за порогом. «Я не могу войти», — нехотя проговорил наконец Гет. «Может быть, ты поможешь мне?» Привратник ответил: «Назови свое имя». И снова Гет застыл в молчании, ибо человеку не подобает просто так произносить вслух свое подлинное имя, только в случае смертельной опасности. «Меня зовут Гет», — громко сказал он, и перешагнул через порог открытой двери. И тут ему показалось, что хотя площадь позади вся была залита солнечным светом, некая тень скользнула оттуда следом за ним. А еще он увидел, обернувшись, что дверь, в которую он только что вошел, сделана вовсе не из дерева, как ему показалось, а из слоновой кости, причем без единого шва или трещинки. Как он узнал позже, дверь была вырезана из зуба великого дракона. Она была великолепно отполирована, и сквозь нее слабо просвечивал снаружи солнечный свет. На ее внутренней стороне было вырезано древо жизни с тысячу листьев. «Добро пожаловать, сынок», — сказал привратник, закрывая за ним дверь, и, не говоря больше ни слова, провел его по бесконечным залам и коридорам во внутренний дворик, где-то в глубине гигантского строения. Над двориком ясно сияло открытое небо, по краям дворик был выложен мраморными плитами, а на маленькой зеленой лужайке под юными деревцами в солнечном свете взлетала ввысь струйка фонтана. Здесь Геду пришлось некоторое время подождать в одиночестве. Он стоял неподвижно, и сердце его неспокойно билось. Он как бы ощущал чье-то невидимое присутствие, воздействие неких неведомых сил, и все глубже осознавал, что дворец этот построен не только из могучих каменных глыб, но и скреплен волшебством, куда более прочным, чем камень. Гет находился сейчас в самом сердце этого дома мудрецов, хотя прямо над ним было открытое небо. Вдруг он почувствовал, что рядом с ним стоит какой-то человек. Незнакомец, одетый в белое, наблюдал за ним сквозь падающие струи фонтана. Когда глаза их встретились, в ветвях дерева громко пропела какая-то птица. И в эти мгновения Гет понимал и язык этой птицы, и слова, которые шептала вода в фонтане, и значение меняющихся форм облаков в небесах. Он знал, откуда прилетел и где уляжется ветерок, колышащий листву. Ему даже показалось, что и сам он всего лишь слово, которое обронил солнечный свет. Миг этот пролетел, и Гет, как и мир вокруг него, стали прежними или почти прежними. Он сделал несколько шагов, преклонил колено пред верховным магом и протянул ему письмо, написанное Огионом. Верховный маг Немерль, хранитель острова Рок, был очень стар. Говорили, что он старше всех в земноморье. Голос его дрожал и немного напоминал птичий. Во всем облике сквозила доброжелательность. Волосы, борода и одежда Немерля — все было белым. Казалось, медленное течение времени вымыло из его души и тела все темное и тяжелое, и он стал похож на белый легкий кусок плавника, сотню лет носившийся по морским волнам. «Глаза мои старые», — сказал он дрожащим своим голосом, — «прочти-ка мне это письмо, сынок». Гет взял письмо и начал громко читать вслух. Оно было написано ордическими рунами, и в нем сообщалось немногое. «Лорд Немерль, посылаю вам того, кто станет величайшим из волшебников Гонте, если ветер у него будет попутный». Письмо было подписано не подлинным именем Огиона, которого Гет пока что не знал, а его собственной руной, обозначавшей сомкнутые уста, молчаливый. «Добро пожаловать, коли тебя посылает к нам тот, кто держит на привязи землетрясение. Я всегда любил, когда молодой Огион приезжал сюда с Гонте. А теперь, сынок, расскажи мне о морях и чудесах, которые видел за время путешествия». «Это действительно было чудесное путешествие, господин мой. Вот только вчера шторм разразился». «Что за корабль привез тебя сюда?» «Тень. Торговое судно Сандратских островов». «Кто послал тебя сюда?» «Я приехал по своей воле». Верховный маг посмотрел на Геда, отвернулся и начал что-то приговаривать на непонятном языке себе под нос, словно дряхлый старец, погрузившийся в воспоминания об иных временах и землях. Но среди этого невнятного бормотания Геду послышались те слова, что пропела тогда на дереве птица и прошептала вода в фонтане. Немерль не ворожил и не произносил заклинаний, но некая сила в его голосе перевернула всю душу Геда, и он в растерянности ощутил, что как бы перенесся в таинственную бескрайнюю пустыню и стоит там один среди движущихся вокруг теней. И тем не менее он явственно сознавал, что одновременно находится посреди залитого солнцем дворика и слушает журчание воды в фонтане. Большая черная птица подошла к ним по траве со стороны каменной террасы. Это ворон с острова Оскил. Он почти касался края одежды верховного мага, остановившись с ним рядом и искоса поглядывая на Геда. Ворон был абсолютно черный, клюв, как кинжал, а глаза, как самоцветы. Он три раза стукнул клювом по белому посоху, на который опирался Немерль, и старый волшебник перестал, наконец, бормотать и улыбнулся. «Беги, сынок, играй!» — сказал он Геду, словно малому ребенку. Гед еще раз преклонил колено, а когда поднялся, то верховного мага уже нигде не было. Только черный ворон стоял и смотрел на Геда, подняв клюв, так, словно собирался еще раз клюнуть исчезнувший посох. Потом он сказал на том языке, который, как полагал Гед, вполне мог быть языком острова Оскил. «Теренон узбук», — прокаркал ворон, — «теренон узбук орек», и удалился столь же важно, как и пришел. Гед повернулся, намереваясь покинуть дворик, и размышляя, куда бы ему пойти. Но тут из подарки навстречу ему вышел высокий юноша и весьма церемонно приветствовал его, склонив перед ним голову. «Меня зовут Джаспер. Я сын Энвита, лорда Элга, с острова Хавнор. Сегодня я в вашем полном распоряжении, готов показать большой дом и ответить на все вопросы, насколько смогу, разумеется. Как мне называть вас, господин мой?» Геду, жителю глухой горной деревушки, еще не бывавшему в компании сынков знатных и богатых людей, тут же показалось, что парень просто над ним издевается. «Все эти в вашем полном распоряжении, и господин мой, все эти поклоны и расшаркивания...» Он коротко буркнул в ответ. «Ястребом меня называют». Незнакомец выждал какое-то время, словно полагал, что последуют более вежливые пояснения, однако, не получив таковых, выпрямился и чуть отвернулся. Он был 2-3 годами старше Геда, очень высокий, движение и осанка исполнены строгого изящества. «Ишь, словно на танцах воображала!» — подумал Гед. Джаспер, одетый в серый плащ с отброшенным на спину капюшоном, прежде всего повел новичка в гардеробную, где тот, являясь уже учеником школы, смог бы подобрать себе такой же плащ по росту и любую другую одежду. Гед выбрал темно-серый плащ, надел его, и Джаспер сказал: «Ну вот, теперь ты один из нас». У Джаспера была привычка слегка улыбаться, обращаясь к другим. И Геду казалось, что за каждым его вежливым словом кроется насмешка. А потому он мрачно возразил: «Разве одежда делает волшебника волшебником?» «Нет», — ответил спокойно Джаспер. «Зато я слышал, что мужчину делает мужчиной умение вести себя. Ну а теперь куда?» «Куда хочешь, я этого дома не знаю». Джаспер провел его по коридорам, показал открытые внутренние дворики и обширные закрытые залы большого дома, библиотеку, комнату с 1000 полок, где хранились полные всякой премудрости книги и инкунабулы с рунической письменностью. Показал зал большого камина, где вся школа отмечает обычно праздники. Потом отвел наверх в башни и мансарды, где размещались маленькие комнатки-спальни для учеников и учителей. Комната Геда была в южной башне, из ее окна виднелись островерхие крыши Твила, а за ними море. Как и во всех остальных комнатах, мебели в ней не было никакой, если не считать набитого соломой тюфяка в углу. «Мы живем здесь очень просто», — сказал Джаспер. «Но я надеюсь, ты возражать не станешь». Я к такому привык. И, стараясь показать, что он не менее вежлив, чем этот заносчивый парень, Гет прибавил: «Но мне кажется, самому тебе сначала было трудновато. Джаспер посмотрел на него, и выразительный взгляд его сказал куда больше слов. «Что, собственно, ты можешь знать о том, к чему я, княжеский сын, из Хавнора привык?» Однако вслух он всего лишь предложил. «Но теперь пойдем дальше, вот сюда». Внизу ударили в гонг, и они спустились в трапезную к обеду. За общим длинным столом они сидели вместе с сотней остальных мальчиков и юношей. Каждый сам приносил себе еду, обмениваясь шутками с поварами через кухонные окошки, возле которых тарелки нагружали количество съестного, испускавшего аппетитный порог. Каждый садился за длинный стол, где хотел. «Говорят, — пояснил Джаспер Геду, — что не имеет значения, сколько бы человек одновременно не село за этот стол. Места всегда хватит для всех». И точно, места хватало как для многочисленных стаек младших учеников с веселой болтовней, поглощавших огромные порции еды, так и для старших в серых плащах, застегнутых у горла серебряными пряжками. Старшие сидели значительно тише, парами или поодиночке, с мрачными сосредоточенными лицами, словно обремененные тяжкими думами и заботами. Джаспер и Гет сели рядом с плотно сбитым парнем по имени Ветч, который в основном отмалчивался и с энтузиазмом поглощал яство. Он говорил с акцентом, свойственным жителям островов Восточного предела, и был очень темнокожим, почти черно-коричневым, а не медно-смуглым, как Гет и Джаспер, а также большинство жителей архипелага. Ветч был прост в обращении, и манеры его не отличались изысканностью. Покончив с обедом, он что-то проворчал по поводу его качества и, повернувшись к Геду, сказал: «По крайней мере, это не иллюзия, которых здесь слишком много. Годится, чтобы брюхо набить». Гет не совсем его понял, но почувствовал к новому знакомцу некоторую симпатию и был доволен, когда после обеда парень присоединился к ним. Втроем они спустились в город, чтобы Гет хоть немного освоился. Улиц в Твиле было маловато, да и тени длинные. И юноши свернули и стали бродить прямо между островерхими домами, петляя так, что заблудиться ничего не стоило. Странный это был город. И странные люди жили в нем. Рыбаки, рабочие, ремесленники, как и везде. Но настолько привыкшие к колдовству, которое постоянно было в ходу на острове мудрецов, что и сами казались наполовину колдунами. Они разговаривали, как уже успел убедиться Гет, загадками. И ни один из них и глазом не моргнул бы, если бы у него перед носом юноша превратился, например, в рыбу или полетел по воздуху, словно птица, какой-нибудь дом. Они прекрасно знали, что это всего лишь проделки учеников школы, и продолжали точать сапоги или разделывать очередную баранью тушу. Выйдя через дверь в задней стене школы, трое юношей поднялись по склону холма, сделали круг по садам и по деревянному мосту, перебрались на другой берег чистой речки Твилберн. Потом, не сговариваясь, побрели по лесам и лугам на север. Тропа, петляя, вела их вверх. Они проходили по дубовым рощам, где на земле лежали густые тени. Несмотря на то, что день был очень ясный, солнце сюда не проникало. Одну из этих рощ слева от тропы Гет все не мог как следует рассмотреть. Она неизменно оставалась на некотором отдалении, хотя все казалось, что тропинка вот-вот нырнет туда. Гет даже не смог разобрать, что за деревья в этой роще. Ветч, поймав его недоуменный взгляд, мягко пояснил: «Это имманентная роща. мы туда пока войти не можем. На жарких, залитых солнцем пастбищах цвели желтые цветы. «Это грицвет», — сказал Джаспер. «Растет там, где ветер уронил золу от сожженных селений Илиена, когда Эрет Агбе защищал внутренние острова от повелителя огня. Он сорвал подсохшее соцветие, подул на него, и золотистые семена легко отделились и разлетелись во все стороны, сверкая, как искры в лучах света. Тропа по-прежнему шла вверх, огибая основание зеленого холма правильной округлой формы, поросшего одной лишь травой, того самого, который Гет увидел с палубы корабля, когда тень вплывала в зачарованные тихие воды залива Рок. Здесь, на склоне холма, Джаспер остановился. Дома в Хавнуре я много слышал о гонских колдунах, которые якобы славятся своим мастерством. И мне давно очень хотелось узнать, на самом ли деле они такие замечательные мастера. Вот теперь среди нас есть настоящий гонтиец, и стоим мы на волшебном холме Рок, чьи корни уходят глубоко, к самому центру земли. Здесь обретает силу любое заклятие. Покажи нам что-нибудь, ястребок. Как вы там делаете свои фокусы? Гет, смущенный и застигнутый врасплох, молчал. «Да не торопись ты, Джаспер!» — сразу попытался вмешаться Вэтч. «Пусть немного пообвыкнет. Он уже обладает либо мастерством, либо врожденной магической силой, иначе привратник не впустил бы его. Почему бы ему не изобразить что-нибудь прямо сейчас, а не потом? А? Ястребок!» «У меня есть и мастерство, и сила», — сказал Гет. «Но объясни, чего именно хочешь ты от меня?» «Иллюзии, конечно. Фокусов, миражей. Вот смотри». Подняв палец, Джаспер произнес несколько странных слов. И там, куда он указал пальцем, среди зеленой травы, заблестела тонкая струйка воды. Потом стала шире, превращаясь в быстрый ручей, который ринулся по склону вниз. Гет опустил в воду руку, рука стала мокрой. Он выпил несколько глотков, вода была холодной. И все же ничьей жажды вода эта не утолила бы. То была всего лишь иллюзия. Еще одним словом Джаспер остановил воду, и травы под солнцем тут же высохли. «Теперь твоя очередь, Вэтч», — сказал он, как всегда холодно улыбаясь. Вэтч поскреб в затылке, но все же взял в руки немного земли и начал над ней напевать что-то невнятное, разминая ее своими пальцами, придавая ей какую-то форму, сжимая ее и поглаживая. И вдруг появилось маленькое существо, похожее на шмеля или мохнатую муху, которая с гудением облетела холм, вернулась обратно и растаяла в воздухе. Гет, глядя на это, совсем упал духом. А что умеет он, кроме самого примитивного деревенского колдовства, вроде заклинаний, зывающих домой коз, до изготовления зелья от бородавок, но еще какие-то слова, передвигающие с места на место тяжелые мешки или заделывающие треснувшие горшки? «Я таких фокусов, как вы, не делаю», — сказал он. Для Вэтча этих слов вполне достаточно, и он хотел был уже идти дальше, но Джаспер вскинулся. «Это почему же?» «Колдовство не игра. Мы, гонтийцы, не развлекаемся колдовством. Ни для удовольствия, ни для похвальбы», — высокомерно ответил Гет. «А для чего же вы им пользуетесь?» — продолжал мучить его Джаспер. «Для денег?» «Нет. Но придумать в ответ что-то еще и скрыть собственное незнание, спасая гордость, он не сумел. Джаспер засмеялся, впрочем, довольно беззлобно, и повел их дальше вокруг холма. Гет тащился сзади, надувшись и вконец расстроившись. Он понимал, что вел себя как последний дурак, и винил в этом Джаспера.